hilf nicht das. The conscience of night. Каждый покров в кровь разодрать. Плать сыплется вниз сотни мелких частиц, шелухой на полу. Шар вверх по рукам, по нервной стола, вверх по хребту. Рассвет шелудивого пса, розе роса, капля висит, озноб от отца поутру, словно гвоздь по стеклу, нейродермит.